Третье. В сотый раз, набирая Варварин номер, разумеется, я не думал, что она возьмет трубку. Это уж вошло в привычку. Звонить и в невидимом блокноте обид ставить очередной крестик. А вдобавок слушать долгие гудки. Какое-никакое переживание, почти общение. После пятого гудка, на середине шестого, я услышал невозмутимое волчье «Алло!», когда так долго ждешь разговора. В конце концов, совершенно не знаешь, что сказать. Разговариваешь, как последний дурак. «Варя, ты что? Как ты там? Почему не отвечаешь? Что с тобой происходит? У нас же весна». «Ох, если бы ты знал, какой тут макадам! Не удивлялся бы. Через неделю подвалит прелюдия. Тут все вверх дном. Крем обезумел». «Ну а что, нельзя прислать короткую записку? Мол, Крем обезумел, не волнуйся». Хотелось жаловаться, обвинять, обличать Варвару, но... Странно было бы именно так использовать шанс единственно за 4 месяца разговора. Заталкивая обвинение в чулан недосказанности, я засыпал мою возлюбленную, вопросами, любыми, которые не связаны с нами двумя. И она отвечала, словно не было этих 4 месяцев молчания. Во всех номерах происходит ремонт. Единственную жилую комнату, если не считать спальни Вадима Марковича, заселились Антон Турчин с его девушкой, которую зачем-то зовут Лили, ха-ха-ха. Они неплохие, только хотят казаться такими, знаешь, прожженными циниками. 2 дня назад уехала Рената. Представь, у нее перелом руки, она в гипсе. Приятнейшая, интеллигентная женщина, совершенно прелестная. Лучше перелом у Крема был. Шутка. Вот что странно. То разговариваешь с ним... Очаровательный, умный, мысли у него такие, и, знаешь, минута прошла, замкнулся. Смотрит злобно, голову в плечи втянул. Сидит, как упырь болотный, не буркнет. Кстати, дикобразы здешние совсем с цепи сорвались. Я вслушивался в Варварин голос, едва мог сосредоточиться на смысле сказанного. Главное, казалось, скрыто в самом голосе. Смущена ли она? Почему так бойко говорит? Почему не спрашивает обо мне? Хотя тут уж как раз ничего удивительного, она никогда ничего обо мне не спрашивала. Раз так, выходит, все в порядке. Тут я выпадал из переговоров с Варвариным голосом и слышал, что ее поселили в столовой за ширмой ненадолго, пока не будет готов номер, что она подглядела за ширмой, как Крем поочередно беседует по видеосвязи с Лидочкой, с дочерью от Лидочки, а через минуту с Алисочкой и дочкой от Алисочки. Потом Крем обнаружил Варвару, страшно рассердился, но виду не показал. Тот день не вышел к ужину. Варвара работала днями и ночами, как проклятая. Недавно ездила в Орвье, то и в Треви на машине Крема. Антон Глубяка-пошляк, бывает дико мил. «Варя, когда ты думаешь вернуться?» «Ох, Мишуша, как бы знать. В верхних номерах конь не валялся, с мебелью итальянца наглупили. Не было ни единого способа повлиять на Варвару. Она больше мне не принадлежала. Я чувствовал какую-то отрешенную боль, словно растение с так что отрубленными ветками, которое не умеет сопротивляться, даже не знает о том, что сопротивление возможно. В этой скорбной прострации я даже не сообразил спросить, когда мы поговорим в следующий раз».